бессмысленно вовсе сооружение дамбы на Каспе. Если в борьбе с колебаниями уровня Каспия переброска масс воды ничего не дает, то постройка дамбы принесет даже больший вред, так как будет угрожать благополучию Средней Азии и Закавказья. Поверхность Каспия является фактором водоносности рек этих республик. Что касается Каспия, то здесь еще бессилен перед природой человек. Регулировать климат он еще не научился. А колебания уровня Каспия зависят от колебания климата. Бороться в данном случае бессмысленно. На днях я читаю доклад в техническом отделе Совета министров. И я честно и принципиально выскажу свою точку зрения на так называемую проблему Каспия. Закончив своим характерным покашливанием, Львов еще помедлил на кафедре, наверное, выжидая оваций. Но оваций не последовало. Так жалкие хлопки. После него выступала Васа Кузьминична Бек. Наверное, она говорила что-то очень дельное. Но я задумался и ничего не слышал, пока председатель не объявил перерыв. Это, кажется, называется разговоры в кулуарах. Иван Владимирович, Васа Кузьминична, один знаменитый географ, профессор Орлов, высокий, плечистый, с шикарнейшей длинной бородой, насупившийся чего-то Мальшик и Эмира, оживленно обсуждали в ярко освещенном фойе, что именно следует внести в решение совещания. Здесь же смирнехонько стояли и мы с Лизой, и еще какие-то незнакомые люди с интересом прислушивающиеся к спору. Когда Мальшик перед этим нас знакомил с Мирой, она каждому вежливо пожала руку. Рука у нее была нежная и прохладная. Удлиненное лицо, тонкая длинная шея и словно точеные обнаженные руки поражали белизной. Наверное, она, как и Глеб, не была подвержена загару. Ее большие глаза, как я уже сказал, очень походили на серый бархат. У Лизы тоже были серые глаза, но светлые и лучистые. Их никогда бы не сравнил с материей, хотя бы и с бархатом. Мира оказалась не очень высокая, просто она была в туфлях на высоких каблуках. Мира спокойно рассмотрела нас троих. Мальчик ей часто о нас рассказывал, чуть дольше и внимательнее, задержав взгляд на Иване Владимировиче. Крупные губы ее дрогнули, тень недовольства прошла по лицу. Подошел худощавый человек с фотоаппаратом через плечо, спецкорреспондент одной из центральных газет, и стал шутить с добродушной Васой Кузьминичной, как вдруг послышался раскатистый баритон Львова. Упомяну здесь, что народу в фойе было мало. Большинство вышло на улицу покурить и выпить газированной воды. Поэтому Львов, сразу увидев и свою дочь, и географа, и корреспондента, и с веселым видом направился в нашу сторону. За ним двигалась целая свита каких-то стильно одетых молодых людей с лысинами разных форм и величин. Поздоровавшись со всеми общим поклоном, Львов вдруг встретился взглядом с Лизой. «Ба, да это Лиза Ефремова, моя ученица!» «Помню, помню, как же! Здравствуй, маленькая спорщица!» И он, улыбаясь, протянул мясистую холеную руку моей единственной сестре. «Я крепкий парень и многое могу вынести. Но такого я бы не перенес. Если бы у меня было еще несколько сестер, но у меня была всего одна единственная сестра, которую я обязан был защищать, и я не мог допустить, чтобы она пожала эту руку. Щекам моим стало холодно. Мальшит потом говорил, что я так побледнел, что он за меня испугался. «Лизавета!» — крикнул я не своим охрипшим голосом. «Лизавета, отходи!» И я заслонил с собою сестру, оттесняя ее назад. Львов рассмеялся, посмотрел на меня и стал смеяться еще пуще. Наверное, я был таки смешон. Длиннорукий, неуклюжий парнишка, загорелый до черноты, с чересчур уж светлыми глазами, выгоревшими на солнце патлами, подстригался еще в буруном у местного парикмахера, одетый в парусиновые брюки и клетчатую шведку. «Это моя сестра!» — горячо стал я объяснять. «Очень приятно. Почему же мне нельзя пожать руку вашей сестре?» «Потому что вы подлец, я знаю».